Место действия – воинская часть Юнми. Время действия – примерно тогда же. Сижу опять в беседке. Культурно сижу, ноги никуда не задираю. Вид черных женских туфель на высоком каблуке, торчащих над перилами, действует на население воинской части вроде фугасного снаряда. Особенно на срочников. Поэтому людей не травмирую, и поскольку занятия мне так до сих пор не нашли, провожу время в свое удовольствие, продолжая приятно бездельничать. В данный момент размышляю над прочитанным. Мне тут сегодня письмо с Воли передали. Йоне весточку из агентства притаранила. Офигеть, 21 век на дворе, по улицам скоро роботы будут бегать, а тут рукописный текст. Анахронизм. А все из-за повышенной боевой готовности. Телефоны запретили. Глушилку для сотовой связи на территории части включили. И еще отдали приказ заклеить камеры на телефонах непрозрачным материалом. Как человек сугубо гражданский, я не понимаю этой суеты. Как мне думается, кто хотел, тот давно уже все сфотографировал и отослал, куда ему было нужно. Сейчас каков смысл камеры заклеивать? Но начальству, как говорится, видней. Поэтому Юне на проходной передала мне два листка текста, собственноручно написанных самим директором Юсоном. Почерк у него – радость дешифровщика. Радость, потому что когда дешифровщику делать нечего, он всякие шарады разгадывает, чтобы скучно не было. Вот и мне тоже скучно не было. Короче говоря, во первых строках письма мне было сообщено, что Dragons Never Die – вещь, конечно, преотличная, но, к сожалению, она попала под северокорейский ядерный взрыв. Точнее, под волну информационного шума, поднятую этим событием. И пока эта самая волна не схлынет, не стоит особо ждать, что корейская общественность вдруг возьмет да и бросит заниматься придумыванием казней египетских для своего северного соседа и обратит внимание на мое музыкальное творение. Нет, конечно, я могу это понять, но вот простить не могу. Такая вэш и такое к ней равнодушие. Я ж даже сам к ней руку приложил. Один лишь английский, устанавливаемый на корейские носители, привел к смерти нескольких миллионов моих нервных клеток. И все. И ничего. И тишина. Гады однозначно. А во вторых строках письма. Я получил известие, что не так уж все безоглядно безрадостно в нашем мире. Если с драконами проблемы, то в секторе рекламы ситуация выглядит вполне достойно. Чуть ли не с десяток заказов от наших японских партнеров. Да и соотечественники тоже кое-чего подбросили. Грубо прикидывая сумму, которую я получу, если окучу только эти заказы, понимаю, что вполне проживу на нее до конца года. Причем достойно проживу. А ведь до конца года будут еще впрыски в мой кошелек для дальнейшего поддержания хода цилиндра. Третьи строки письма удивили меня известием. Юсон сообщил, что в стране, впервые запустившей свой собственный спутник, никто не удосужился своять чего-нибудь, чтобы увековечить этот исторический миг в музыке. Этить, как говорится, раскудрить вашу малину. Ну а что еще можно сказать по этому поводу? Корейцы реально заатмосферные люди. Инопланетяне. Как можно вот так вот... не знаю. Им деньги, что ли, не нужны? Мне вот, например, нужны... И дальше пошло очень интересно. Юсон, ничтоже сумняшися, написал недословно. «Поскольку ты быстро пишешь бла-бла-бла, завтра, а лучше вчера, бла-бла-бла, будем первыми, бла-бла-бла, а не сварганишь ли ты что-нибудь эдакое на космическую тему?» Честно говоря, в первый момент, когда я это прочитал, как говорится, офигел от такой откровенной наглости и уже набрал воздуха, чтобы послать адресата по адресу. Даже без его присутствия рядом. Но тут из глубин моей памяти всплыли два слова. Группа Space. А следом за ними еще два. Дидье Маруни и потом еще Жан-Мишель Жар. Это же космическая музыка, синтезатор. Мне не нужно будет петь или слушать, как кто-то пытается это делать. Я смогу сделать все сам. Ахнула мне в голову простая и очевидная мысль. И слава вся моя будет. Прибежала за ней вдогонку еще одна, от которой я отмахнулся. Тут сам процесс интересен, а не его последствия. Несколько минут с удовольствием вспоминал, чего я знаю из электронной музыки. И прикидывал, потяну ли я это или то из вспомнившегося, или нет. Как обычно, действительность оказалась непредсказуемой и неуютно ламповой, как всегда хотелось бы. Сделав пару зарубок в памяти и вернувшись к письму, я обнаружил под строчкой, отправившей меня в творческий поиск, пожелание от Юсона. «Желательно сделать так, как ты сделала с драконами, чтобы группа исполняла произведение одновременно, и минимум танцев, для скорейшей подготовки номера и выхода на сцену». Примерно такими словами было озвучено его пожелание, разбивающее в пух и прах мои надежды стать корейским Жан-Мишель Жаром. И что-то мне стало так вяло после этого пожелания, что от желания подыскать себе что-то такое эдакое, чтобы душа сначала развернулась, а потом свернулась, пропало. Жаль, очень жаль, что бумажное письмо – очень архаичная штука. Даже e-mail предоставляет услугу быстро послать по почте. Пусть тоже медленнее, чем вживую, но в сравнении с ним бумажное письмо, пока его напишешь, 10 раз остынешь, подбирая звучные и объемные эпитеты. Потом плюнешь и бросишь. И никогда не узнает абонент то, что ты о нем на самом деле думаешь. Поэтому я вздохнул, мысленно плюнул и взялся дочитывать опус директора Юсона до конца. Оказалось, что он как руководящий в данный момент агентством, заключил с японской киностудией соглашение о сотрудничестве. И сейчас идет работа над текстом договора о продаже прав на экранизацию моего рассказа «Цветы для Элджернона». Ну как идет? Как я понял из написанного, никуда она не идет, а встала, уперевшись лбом в вопрос цены. Есть стандартный подход для определения стоимости подобного продукта. Берется бюджет фильма, и от него берется стандартный, или, если сказать по-другому, общепринятый в индустрии процент, множимый потом на всякие коэффициенты вроде звездности, титулованности и продаваемости автора сценария. И всем, в принципе, все понятно. Кто за что купил и кто за что продал. Но япошки, похоже, хитрят, желая идти своим собственным кривым самурайским ходом. Рассказывают грустную историю о том, что бюджета фильма у них нет, так как их руководство хочет сначала увидеть сценарий, а уже потом решить, будет оно это снимать или нет. И предлагают за все 10 тысяч долларов. Я, конечно, совершенно не Копенгаген в продажах прав на экранизацию, но по ощущениям той части своего тела, на которой я сижу, чё-то как-то мало. Если вычесть налоги, да еще Юсон за посредничество агентства хочет 30%, что же там тогда останется отцу корейского кинематографа? А с другой стороны, не так уж и много я сил потратил на этого Элджернона. Если честно, вообще не напрягся. Зато и в Кирин с него бонусы поимел, и потом в Америке он засветился. Теперь вот и в Японии. Может, махнуть рукой на деньги, да считать цветы бесплатной промо-акцией? Условно бесплатной. Половина от 10 тысяч – тоже сумма. Люди с 20-летним стажем работы и высшим образованием за спиной месяц на нее семью содержат. Потом Шаючаки считается крупнейшей кинокомпанией Японии. Я как бы крючок забрасываю. Будет повод там появиться. Вроде того, как Остап Бендер заявился в редакцию газеты, требуя напечатать опровержение на заметку о нем и лошади. Только он пришел с пустыми руками, а я в Шаючаки приду со сценарием Sailor Moon. Юсон спрашивает в письме, согласен ли я на такую сумму. Пожалуй, соглашусь. Курочка по зернышку. Да и Москва не сразу строилась. Интересно, когда наконец отменят этот режим чрезвычайного усиления? Чтобы можно было решать деловые вопросы быстро по телефону, а не с помощью надписей на глиняных табличках. Внезапно, заставив меня вздрогнуть, над воинской частью проносится тоскливый, но громкий вой сирены. «Блин! Что? Началось? Летит? Куда? Куда бежать? В бомбоубежище?» Скачив на ноги со скамейки, вижу мчащихся в сторону зданий солдат. «А не рванут ли мне за ними? Судя по тому, как они чешут, они знают, куда нужно бежать». Позже. В стороне от колонны крытых маскировочных брезентом больших армейских грузовиков, в туфлях на высокой шпильке стоит Юнми. Размахивая поднятой рукой, она приветствует подразделение солдат в полном военном снаряжении, идущие мимо нее на посадку в машины. Солдаты, завидев Агдан, тоже в ответ радостно приветствуют ее. В одной из приближающихся групп Юнми замечает Джувона. На несколько мгновений она замирает, словно что-то вспоминая. А потом, подпрыгнув на месте, с высоко поднятой рукой, громко кричит звонким голосом. «Джувона Па! Возвращайся с победой! Я буду ждать!» Солдаты, услышав это обещание, дружно ухмыляются под своими зелеными железными касками. Чат, который никогда не спит. Пересматриваю интервью с Агдан на пути к месту ее службы. Она источает настоящий вайб королевы, а не принцессы. У меня аж мурашки, такая уверенная. Кто-нибудь еще это пересматривает, как я? Господи, какой же кринж. Не думаю, что она даже на смертном одре станет хоть немного мудрее. От нее прямо веет стрёмом. Такие жалкие рассуждения о политике, что аж грустно смотреть. Господи, что за слова вы используете, где вы их берете? Вбей в поисковик и узнай, что они значат. Зря Агдан комментирует политические вопросы. Возможно, она думает, что от этого ее репутация вырастет. Если так, тогда она дура, ничего хорошего из этого не выйдет. Если честно, скажите, вот что с ней не так? Агдан, просто веди себя тихо. А что она не так сказала? Разве нам не нужно быть ядерной державой? Если у северян есть атомная бомба, значит и у нас она должна быть. Правильно, мы ничем не хуже их, нам тоже надо защищать себя. Нашу безопасность обеспечивают США, они наш союзник. Никто не рискнет на нас напасть, зная, что за нас вступится Америка. Они уже вступились за нас, с названием моря. А если им придется опять выбирать между нами и Японией, что тогда? За кого они будут? Если они выберут Японию, то нам конец. Вот именно, потому нам нужны свои МБР. А вы слышали, что Аю 23 числа прилетает в Корею для участия в дефиле? Она даже не успеет отдохнуть после такого перелета. Да, Аю известная трудяжка. Завидую ей. У меня никогда не получается сосредоточиться на работе как нужно. Аю молодец. Ее сингл уже 8 недель на вершине французского чарта. Потрясающий результат. Аю гордость нации. Нужно написать петицию, чтобы ей поставили памятник. При жизни памятник не ставят. Говорят, плохая примета. А я бы не отказалась от памятника. Приходила бы, сидела на скамеечке рядом с собой. Айю ведь выступает с песней Юнми. Без Юнми у Айю ничего бы не получилось. Значит, памятник ставить нужно им двоим. Ничего подобного. Главное, артист. Песню кто угодно может написать. А вот исполнить ее так, чтобы она угодила людям в сердце, на это способны лишь единицы. Ну и кто в Корее может написать песню на французском? Назови. Не обязательно на французском. Если бы Аю исполняла на корейском, результат был бы точно такой же. Почему же она этого не делает? Все время исполняет только таксист Джо. Она выказывает таким образом дань уважения Франции. Ха-ха. Аю ведь удалила Агдан из друзей. Но они будут выступать в показе вместе. Интересно, они будут там разговаривать друг с другом? А почему бы им не разговаривать? Я же говорю, они раздружились. Аю профессионал, а показ это работа. Я уверен, что она сможет создать рабочую атмосферу, несмотря на трудности. И она старше Агдан. Агдан должна уважать Санбэ и слушать, что они ей говорят. У меня сильные сомнения насчет того, что Агдан будет кого-то слушать. По-моему, она больная на всю голову. Ничего не больная, просто голова у нее работает не так, как у всех. Это сильно заметно. Кто-нибудь читал ее книгу «Цветы для Элджернона»? Она же на английском, кому надо мозги ломать? В фэндоме Короны нашлись переводчики. Они переводят по частям и выкладывают в свободный доступ. Ну и что там? Есть смысл тратить на это время? Честно говоря, я не поняла. Может, потому, что книга еще не целиком выложена? Понятно. Голова у Агдан работает не так, как у всех. Чего тогда японцы захотели снять по ее книге фильм? Ничего тут удивительного нет. Все давно знают, что японцы все странные. Хе-хе. Сама ты странная. Оу, так ты за японцев, что ли?